Глава восьмая. Водка. Я стал пришельцем в чужой земле. Исход. Когда Барух умер, Бальтамос почувствовал его смерть в то же мгновение. Он громко закричал и взмыл в ночное небо над тундрой. Он бил крыльями и рыдал, изливая свое горе тучам. Нескоро совладал он с собой и вернулся к Уиллу, который не спал и с ножом в руке вглядывался в сырую холодную мглу. «Что такое?» — сказал Уилл, когда рядом с ним опустился дрожащий ангел. «Опасность? Встань позади меня!» «Барух! Умер!» — закричал Бальтамос. «Мой милый Барух умер!» «Когда? Где?» Бальтамос не мог сказать. Он знал только, что половина сердца у него загорела. Он не мог оставаться на месте. Снова взлетал, озирая небо, словно искал Баруха то в одной туче, то в другой. И звал его, плакал и звал. Потом ему становилось стыдно. Он спускался и уговаривал Уилла спрятаться, затаиться, обещал стеречь его без устали. А потом под тяжестью горя падал на землю. Вспоминал все поступки Баруха, где проявлялась его доброта и доблесть, а их были тысячи, и он ни одного не забыл. И кричал, что такая душа не может погибнуть, и снова взлетал в небо, и неистово метался там, забыв об осторожности, вне себя от горя, проклиная самый воздух, облака, звезды. В конце концов Уилл сказал: «Бальтамос, иди сюда». Ангел беспомощно повиновался. В сумраке тундры мальчик, дрожавший от лютого холода в своем плаще, сказал ему: «Хватит, утихомирься. Ты же знаешь, там могут напасть на тебя, если услышат шум. С ножом я могу защитить себя, если ты рядом. Но если нападут в небе, я не смогу помочь. А если ты тоже умрешь, тогда конец всем делам. Мне надо, чтобы ты помог найти Лиру. Пожалуйста, не забывай этого. Барух был сильным, и ты будь, прошу, будь таким, как он». Бальтамос ответил не сразу: «Да, да, конечно, я должен. Ложись спать, Уилл. Я буду стоять на страже. Я тебя не подведу». Уилл поверил ему. Ничего другого не оставалось. И вскоре опять уснул. Когда он проснулся, весь мокрый от росы и до костей продрогший, ангел стоял рядом. Солнце только-только поднималось и уже позолотило верхушки тростника и болотных растений. Не успел Уилл пошевелиться, как Бальтамос сказал: «Я решил, что мне надо делать. Я буду находиться при тебе днем и ночью, охотно и с радостью, ради Баруха. Я проведу тебя к Лире, если смогу, а потом вас обоих провожу к лорду Азриэлу. Я прожил тысячи лет, и если меня не убьют, проживу еще много тысяч. Но я никогда не встречал такой души, как Барух. Никто не вселял в меня такого горячего желания делать добро, быть добрым. Много раз я оказывался недостойным, но всякое мое прегрешение искупалось его добротой. Теперь его нет. Я должен стараться сам. Наверное, я не всегда смогу быть на высоте, но все равно постараюсь. «Тогда Барух гордился бы тобой», — дрожа ответил Уилл. «Полететь мне вперед, посмотреть, куда мы попали?» «Да, лети высоко и расскажи мне, что там впереди. Похоже, этим болотом не будет конца». Бальтамос поднялся в воздух. Он не высказал Уиллу всех своих опасений. Не хотел его волновать, но он знал, что у ангела Метатрона, регента, от которого они едва спаслись, лицо Уилла накрепко засело в памяти. И не только лицо, но и все, что способны увидеть ангелы, включая ту часть его существа, которую Лира назвала бы его Деймоном. Теперь Метатрон представлял для него большую опасность, и когда-нибудь Бальтамос должен будет сказать ему об этом, но не сейчас. Это слишком трудно. Решив, что он быстрее согреется ходьбой, чем если будет собирать топливо и ждать, пока разгорится костер, Уилл вскинул на спину рюкзак, поплотнее закутался в плащ и двинулся на юг. Тут была тропинка, грязная, изрытая, в колдобинах. Видно, люди когда-то здесь ходили. Но плоский горизонт был так далек со всех сторон, что Уиллу казалось, будто он топчется на месте. Через какое-то время, когда посветлело, рядом раздался голос Бальтамоса. «В полудни пути отсюда широкая река и город с пристанью. Я летел высоко и видел реку на большом протяжении. Она течет с юга на север. Если бы устроиться на судно, ты бы двигался быстрее». «Отлично!» — с энтузиазмом отозвался Уилл. «Эта дорожка ведет к городу?» «Она проходит через деревню с церковью, фермами и фруктовыми садами, а дальше к городу». «Интересно, на каком языке тут говорят? Надеюсь, меня не посадят в тюрьму, если я не понимаю по-ихнему». «Я буду твоим Деймоном», — сказал Бальтамос, — «и буду переводить тебе. Я освоил много человеческих языков. Наверняка пойму и тот, на котором здесь говорят». Уилл пошел дальше. Дорога была трудная и однообразная. Но, по крайней мере, он двигался, и каждый шаг приближал его к Лире. Деревня оказалась захудалой. Горстка исп и огороженные выпасы с северными оленями и собаками, залаявшими при его приближении. Из жестяных труб шел дым и низко стлался над драночными крышами. Земля была топкая, нога вязла. По-видимому, здесь недавно было наводнение, и стены до уровня середины дверей хранили следы ила. А поломанные деревянные балки и оторванные листы рифленого железа указывали на места смытых веранд, сараев и других надворных строений. Но не это было самым странным в деревне. Сперва он подумал, что у него помутилось в голове, и даже раз или два споткнулся. Дома стояли не вертикально, а наклонившись на несколько градусов, причем все в одну сторону. Купол церквушки треснул. Или тут было землетрясение? Собаки исступленно лаяли, но не осмеливались подойти. Бальтамос, войдя в роль Деймона, принял вид большого белого косматого пса с черными глазами и, завернув хвост кренделем, рычал так свирепо, что настоящие собаки держались поодаль. Они были тощие и облезлые, а олени тоже в каких-то колтунах и вялые. Уилл остановился посреди деревеньки и стал оглядываться, не зная, куда идти дальше. Пока он стоял, появились несколько мужчин, тоже остановились и уставились на него. Это были первые люди, которых он увидел в мире Лиры. Одеты они были в тяжелые меховые шубы, грязные сапоги, меховые шапки и глядели недружелюбно. Белый пес превратился в воробья и сел на плечо Уилла. Местные и глазом не моргнули. «У всех тут, — понял Уилл, — есть деймоны. По большей части собаки. Такой уж это мир». Бальтамос у него на плече шепнул. «Иди вперед. Не смотри им в глаза. Опусти голову. Так будет вежливо». Уилл пошел дальше. Он умел вести себя незаметно. Это был его главный талант, и пока он шел к ним, люди потеряли к нему всякий интерес. Но потом открылась дверь самого большого дома на дороге, и человек что-то громко сказал. Бальтамос шепнул. «Священник, прояви уважение. Стань к нему лицом и поклонись». Уилл так и сделал. Священник был громадный, седобородый мужчина в черной рясе, и на плече у него сидел Деймон, ворона. Быстрые внимательные глаза священника пробежали по лицу Уилла и по всей фигуре. Он поманил его к себе. Уилл подошел к двери и снова поклонился. Священник что-то сказал, и Бальтамос перевел в полголоса. «Он спрашивает. Откуда ты идешь? Отвечай, что хочешь». «Я говорю по-английски», — медленно и отчетливо произнес Уилл. «Других языков не знаю». «Англичанин!» — радостно воскликнул священник уже по-английски. «Милый юноша, добро пожаловать в наше село, наше маленькое и уже не перпендикулярное, холодное. Как тебя кличут? И далеко ли держишь путь?» «Меня зовут Уилл. Я иду на юг. Я потерял семью, хочу их найти». «Тогда будь моим гостем, подкрепись», — сказал священник и, положив тяжелую руку на плечи Уилла, толкнул его в дверь. Ворона, его Деймон, сильно заинтересовалась Бальтамосом. Но ангел не ударил лицом в грязь. Он сделался мышью и юркнул под рубашку Уилла, якобы от застенчивости. Священник провел его в накуренную горницу, где на столе сбоку тихо шумел самовар. «Как тебя зовут? Скажи еще раз». «Уилл Парри. Я не знаю, как вас зовут». «Отец Симеон», — сказал священник, поглаживая Уилла по плечу и подводя к стулу. «Отец, потому что я служитель Святой Церкви. Звать меня Симеоном, а отца моего звали Борисом. Стало быть, я Симеон Борисович». «А как твоего зовут?» «Джон Парри». «Джон? Это Иван. Выходит, ты Вилл Иванович. А я отец Семен Борисович». «Откуда ты идешь, Вилл Иванович, и далеко ли направляешься?» «Я заблудился», — сказал Уилл. «Мы с родителями ехали на юг. Отец военный и арктический исследователь. Но потом что-то случилось, и мы потеряли друг друга». «Поэтому я иду на юг. Я знаю, что потом мы туда собирались». Священник развел руками и сказал. «Военный? Английский путешественник? Грязные дороги нашего холодного? Веками не видали таких интересных людей? Но нынче, когда в мире все пошло кувырком, кто знает, может, он завтра появится». «А ты будь мне гостем, Вилл Иванович, заночуешь у меня, будем с тобой есть и беседовать». «Леди Александровна!» — крикнул он. Молча вышла пожилая женщина. Он что-то сказал ей на своем языке. Она кивнула и налила из самовара стакан горячего чая. Поставила перед Уиллом и подала блюдечко варенья с серебряной ложечкой. «Спасибо», — сказал Уилл. «Вареньем чай посласти», — сказал священник. «Черничная. Лидия Александровна сама варила». Чай получился противно сладкий, но Уилл стал понемногу отхлебывать. Священник разглядывал его. Подавшись вперед, трогал его руками, не замерз ли, гладил его по колену. Чтобы отвлечь его, Уилл спросил, почему наклонились дома в деревне. «По земле трясун прошел», — сказал священник. «Все предсказано в откровении святого Иоанна. Реки вспять потекли. Тут рядом большая река, всегда текла в ледовитый океан. Тысячи и тысячи лет текла, с тех пор, как Господь Бог сотворил землю. И текла она на север, аж с самых гор Центральной Азии. Но когда земля затряслась, пришел туман и наводнение, все переменилось, и целую неделю река текла на юг, пока обратно на север не повернула. Мир вверх тормашками встал. А ты где был в это время?» «Далеко отсюда», — сказал Уилл. «Я не понял, что творится. Когда рассеялся туман, родителей не было, и я не знаю, где я сейчас. Вы сказали мне название деревни, но где это? Где мы?» «Подай-ка мне большую книгу с нижней полки», — сказал Семен Борисович. «Сейчас покажу». Священник подтянул свой стул к столу, лизнул палец и стал листать толстый атлас. «Вот», — он показал грязным ногтем на точку в Сибири, далеко к востоку от Урала. «Здесь река, как он и сказал, текла от северных предгорий Тибета в Арктику». Уилл внимательно смотрел на Гималаи, но не увидел ничего похожего на карту, нарисованную Барухом. А Семен Борисович все говорил и говорил, расспрашивал Уилла о его жизни, о родителях, о доме. И Уилл, опытный обманщик, отвечал ему вполне подробно. Потом экономка принесла свекольный суп с черным хлебом, священник прочел длинную молитву, и принялись за еду. «Ну, как время проведем, Вил Иванович?» — сказал Семен Борисович. «Сыграем в карты или лучше поговорим?» Он налил еще стакан чая, и Уилл нерешительно его взял. «Я не умею играть в карты», — сказал он. «Я спешу, мне надо двигаться дальше. А если я выйду к реке, как вы думаете, там можно попасть на пароход, который идет на юг?» Большое лицо священника омрачилось, и он мелко перекрестился. «В городе неладно», — сказал он. «Тут приходила сестра Лидия Александровна из города и сказала, что вверх по реке идет судно с медведями, с бронированными медведями. Они приплыли из Арктики. Ты видел на севере бронированных медведей?» Священник смотрел на Уилла испытующе, и Бальтамос шепнул, чтобы было слышно только ему: «Будь осторожен». Уилл сразу понял, почему он сказал так. Сердце у него застучало, когда Семен Борисович заговорил о медведях. Ведь он уже знал о них от Лиры. Лучше не выдавать своих чувств. Он сказал: «Мы были далеко от Свальборда, а медведи были заняты своими делами». «Да, так я слышал», — к его облегчению согласился священник. «Но теперь они ушли со своего острова и направляются на юг. У них пароход, а городские не хотят давать им топливо. Они боятся медведей». «Так как их не бояться? Это же исчадие дьявола». «Все, что с севера, все от дьявола. Ведьмы хотя бы, дьявольское отродье. Церковь должна была давно их перебить. Ведьмы? Боже упаси иметь с ними дело! Слышь, Вил Иванович, знаешь, что они делают, когда ты в возраст войдешь? Они стараются тебя соблазнить. Все свои хитрости и уловки пустят в ход. Будут соблазнять тебя своим телом, своей гладкой кожей, нежными голосами и заберут твое семя. Ты понял меня? Высосут из тебя все, оставят одну кожуру. Отнимут у тебя будущее, твоих детей, которых ты породил бы. Ничего тебе не оставят. Казнить их надо, всех до одной».